Глава 16. Споры о пустяках. Чи застегнула сумку и сделала глубокий вдох. Все, пора уезжать. Она выглянула в окно. Группа местных жителей с инструментами в руках выходила на поля. Среди них было несколько мальчиков, которые посещали бесплатные уроки при клинике. Большинство их вырастет фермерами и всю жизнь проживет в этой глухой деревне. Чи провела в Кицуяме лишь неделю, но успела полюбить простую деревенскую жизнь. Ранний подъем, работа на полях, возвращение домой. Местных жителей окружала красота гор и долин. Уезжать было немного грустно, но Чи понимала, если задержится, то устанет от монотонной повседневности. А без отопления зимой и кондиционера летом жизнь покажется невыносимой. Чи взяла сумку и отправилась в соседнюю комнату. Рюсей лежал на кровати с мокрым полотенцем на лбу. Нос у него покраснел и немного опух. Мисс Суги сидела у его кровати и выжимала другое полотенце. «Неважно выглядишь», — посетовала Чи, сев рядом с мисс Суги. «Может, мне задержаться на пару дней?» «Да ладно тебе, не сгущай краски», — слабо улыбнулся Рюсей. «Это же банальная простуда. Я вообще легко простужаюсь». «Ты горишь», — проговорила Чи, коснувшись его щеки. Потом посмотрела на мисс Суги, уточнила. «У него ведь высокая температура, да?» «Да, но еще не настолько, чтобы волноваться», — ответила мисс Суги. «Повышение температуры — форма защиты организма. Если температура повышается, значит, иммунная система борется с инфекцией». «Слышала?» — осведомился Рюсей, ободряюще улыбаясь. «Тем более родителям ты сказала, что уезжаешь на пару дней, а отсутствуешь уже неделю. Если в ближайшее время не вернешься, они начнут беспокоиться». Чи не ответила, понимая, что Рюсей прав. «Я хорошенько о нем позабочусь», — пообещала мисс Суги. «А тебя дома ждут родные. Не заставляй их волноваться». «Спасибо вам за все», — сказала Чи, поклонившись. «И простите, что доставили вам столько хлопот». «Это я должна говорить вам спасибо за помощь», — отозвалась мисс Суги. «Приезжай, когда захочешь. Здесь тебе всегда рады». Чи растянула губы в улыбке и посмотрела на Рюсея. «Ты надолго здесь задержаться думаешь?» Ответил он не сразу. «Даже не знаю. Я пока не готов вернуться в Токио». «Живи здесь сколько захочется, но помни, от судьбы не убежишь», — предупредила мисс Суги. В комнате воцарилась тишина. Чи откашлялась. «Передать кому-нибудь весточку? Сестре, например?» «Пожалуй, нет», — ответил Рюсей. «Буду очень благодарен, если ты никому не скажешь, где я». «Твоя сестра наверняка волнуется». «Да, возможно, но она поймет. Мисс Суги коснулась ладони Чи. «Тебе пора. Мистер Танако уже ждет. «Да», — кивнула Чи. «Я пойду». «Счастливого пути! Береги себя!» Чи встала и вышла из комнаты. На крыльце ждал мужчина средних лет. У его ног лежал большой брезентовый рюкзак, весьма потрёпанный. Мисс Суги объяснила, что мистер Танако ответственный за медикаменты. Он периодически спускается в город и закупает все необходимое жителям Кицуямы. «Мисс Она?» — спросил мужчина, заметив Чи. «Моя фамилия Танако. Я отведу вас на станцию». «Спасибо, что согласились меня сопровождать», — сказала Чи, поклонившись. «Ваш приятель захворал?» «Да, он сильно простудился». «Наверняка под тот ливень попал. Городские легко простужаются». Мистер Танако поднял свой огромный рюкзак. «Но вы, мисс, не волнуйтесь. Парень он крепкий. Скоро поправится». Перед самым уходом Чи в последний раз огляделась по сторонам. Позади была тихая деревня, где все друг друга знают. Впереди лес, где правит богиня земли. Над головой синее небо с пушистыми белыми облаками. Чи думала о том, что случилось в Кицуяме, и о том, что случится дальше. Она знала, со временем они с Рюсеем оправятся от гибели Мияко. А вот Мияко Сумида навсегда останется девушкой, уплывшей от всех в море ярких красок. Глядя на облака, Чи будет вспоминать, как они забирались на школьную крышу, устраивались на цистерне с водой и спорили о разных пустяках. Например, Похоже ли облако на зайца или на самолет?